На флоте у аварцев в ремонте видел в основном эти же векторы пятого поколения. Встречались и четвертого поколения, но флот от них постепенно избавлялся, а вот векторы шестого поколения на флоте не встречал. Здесь задумываюсь, зачем местным самые современные истребители? И в этот момент меня выкидывают из почты. Все попытки вернуться ни к чему не приводят. Мало того, сам подвергаюсь контратаке. Атаку отбиваю, но это был однозначно хакер и хорошего уровня. Немного подумав, решаю, что пора менять планшет. Поначалу решил, что такие истребители им нужны, чтобы отлавливать нелегалов на подлете к планете, но потом понял, для этого вполне достаточно истребителей пятого поколения, даже хватит четвертого. Глава 4 истребители шестого поколения были нужны только на случай войны для отражения нападения на систему. Кто-то усиленно готовится к войне. Впрочем, это не мои проблемы. Мне отсюда надо как-то сбежать. Открытым оставался только вопрос «как?». Данные по этим истребителям у меня были благодаря тому, что нас всех заставили на флоте обновить базы. Судя по тому, что новых истребителей было 6, их наверняка по 2 разделили между станцией и 2 станциями контроля. Это совсем не облегчало для меня задачу покидания системы, а наоборот ее усложняло. Осталось только выяснить вооружение станции. Покидать систему придется однозначно в 2 этапа. Взлететь с планеты и просто разогнаться для ухода в гиперпространство было нереально. Перехватят и подобьют по-любому. Сменив планшет, вновь зашел в сеть и только здесь обратил внимание на то, что моя физиономия отсутствует как реклама на новостном канале. Вместо этого мне предлагали приобрести дом. Что это? Надоело гоняться за мной или вернули планшет и немного успокоились? В первое совсем не верилось. Значит, второе, планшет вернули и решили, что информация в нем не покинула планшет и немного успокоились. Проверил другие новостные порталы. Такая же картина. Раз так, кажется, и мне пора. Главное, по-тихому удрать из дома, а то Марине, если узнает, что я за покупками, точно станет проситься со мной. Жаркое солнце пробивалось сквозь прозрачные панели крыши, создавая причудливую мозаику света и тени на оживленных торговых рядах, когда приземлился на окраине местного рынка, спрятавшись в тени и немного осмотревшись. Гул голосов смешивался с механическим жужжанием дроидов, снующих между прилавками. Этот рынок, расположившийся на окраине города, являлся большим центром по продаже всего механического. В крытой части рынка располагались более дорогие товары, начищенные до блеска разные дроиды стояли ровными рядами, их оптические сенсоры мерцали в полумраке. Рядом с ними находились последние модели персональных летательных аппаратов, их антигравитационные двигатели тихо гудели, создавая легкую вибрацию в воздухе. Торговец с 3 парами рук, 4 из которых были электронными, ловко демонстрировал работу маленького дроида-уборщика группе заинтересованных покупателей. Последняя модель. Самообучающийся искусственный интеллект. Никакой грязи, никакой пыли в доме. Его зычный голос разносился по всему павильону. Снаружи, под открытым небом, раскинулся настоящий лабиринт из небольших торговых точек. Здесь продавали подержанных дроидов, запчасти и старые модели летательных аппаратов. Местное светило припекало, и воздух около этих прилавков был наполнен запахом горячего металла и озона. Механики прямо на месте чинили и модифицировали технику, их дроиды высекали искры, создавая небольшие световые шоу. Молодая женщина в потертом комбинезоне пилота торговалась за старого дроида. 3000 кредитов. Да он же еле ходит. Она постучала по корпусу дроида, который в ответ издал серию возмущенных писков. Продавец в куртке с чешуйчатой кожей только усмехнулся. За эту модель? Да они уже не выпускаются. Это же классика. Попробуй теперь такую найди. Над рынком то и дело проносились небольшие грузовые платформы, доставляя товары между секциями. Их тени скользили по толпе покупателей, создавая постоянное движение света и тьмы. Где-то вдалеке раздался рев двигателей, это кто-то тестировал подержанный гравицикл. В дальнем углу рынка старый мастер-ремонтник склонился над разобранным дроидом непонятного назначения. Его морщинистые руки уверенно перебирали схемы и провода, а глаза, увеличенные специальными линзами, внимательно изучали каждую деталь. Рядом с ним терпеливо ждал владелец дроида, высокий заказчик, нервно и явно недовольно постукивающий старой железкой по прилавку. Местный рынок жил своей жизнью, шумной, хаотичной, но удивительно гармоничной. Под крышей или под открытым небом везде кипела жизнь, создавая уникальную атмосферу этого места на краю города. Осмотревшись, решил, что здесь никому не интересен, и не стал надевать маску, только нацепил солнцезащитные очки и направился на поиски. Протискивался сквозь разношерстную толпу, то и дело уворачиваясь от снующих туда-сюда торговцев с антигравитационными тележками. Взгляд скользил по вывескам и голографическим рекламным щитам, методично выискивая нужные товары. Больше всего меня интересовала антигравитационная платформа. Дроидов и покупки Марине теперь нужно было на чем-то перевозить. Интересовала не какая-нибудь громоздкая грузовая модель, а компактная и шустрая, способная развивать приличную скорость. Остановился у прилавка, где были выставлены различные антигравы, от простеньких бытовых левитаторов до профессиональных транспортных систем. «Эй, друг!» — окликнул продавец, коренастый мужчина. «Я вижу, ты знаток. Тебя ведь интересует что-то серьезное, верно?» Кивнул в знак согласия, хотя только взглянул на небольшую платформу с хищными обводами корпуса, а продавец это уже заметил. Судя по конфигурации двигателей, эта модель была способна выжимать приличную скорость. Как раз то, что требовалось, но смущал ее вид и состояние. «Модель А1850 — последняя разработка верфи Ориона», — с гордостью произнес продавец, поглаживая отполированный корпус платформы. «Титановый сплав, усиленные гравитационные компенсаторы, тройная система безопасности. На такой хоть на космические гонки. Движки форсированные». Постучал костяшками пальцев по кожуху двигателя. «Обижаешь?» «Конечно, форсированные. Стандартные заводские стоят на гражданских моделях, а эта красотка — модифицированная версия. Разгон до 200 за 3 секунды, максимальная — 320», — продавец подмигнул одним глазом. «Конечно, это все неофициально. Просто личный тюнинг для ценителей. Стабилизаторы выдерживают такую нагрузку?» С сомнением спросил у него, оглядывая платформу. «Обижаешь, друг». Поставил лучшие стабилизаторы и двигатели с военных истребителей. «Хоть мертвую петлю крути, не отключаться», — гордо заявил торговец, похлопывая по боку платформы. Провел рукой по гладкой поверхности платформы. Были большие сомнения в этом аппарате. Продавцу я не верил от слова совсем. «Сколько?» Перешел к делу.